ночи в кварталах громко. Куда нам столько стучит битос в колонках? Из мозга броска, текст полосками, нос замерз. Идем по улицам, тело греет твердый ворс. Курс понятен, на стенах немало вмятин. Не мой приятель, мне не очень приятен. Старательно принимают сигнал по радио. Асфальт на ночь слякотью обгадила. Как дела? Жизнь наладилась, водила. Водила тормозит, кадиллак или не кадиллак. Спросил дорогу, повернул в парк. Холодный туман вызывает насморк. Придурок наспор, выбросил свой паспорт. Зеленая терраса граничит с автотрассой. Росой окатит листья теплым летом. Постой, что будет после куплета? Что будет после куплета? Холодные стены в пределах ржавой системы. Подвалы, лестницы, странные подземки. Кеды, цепи, балахоны, капюшоны, кепки. Течет хип-хоп, как ток из твоей розетки. Холодные стены в пределах ржавой системы. Подвалы, лестницы, странные подземки. Кеды, цепи, балахоны, капюшоны, кепки. Течет хип-хоп, как ток из твоей розетки. Как ток из своей розетки. Не учили быть грубым, говорить сквозь зубы. Послушай, как поют трубы. Штучку из пачки держит обветренные губы. Жестокое кино номер один. Первый дубль купленный на последние копейки рубль. Ничего не стоит, можно просто выкинуть грубо. Где мой проездной? Бля, забыл у друга. Под капюшоном я один мороз, ступор. Музыка в ушах, с разбега ставлю шаг. В моих глазах кошмар, внутри черная душа. Здесь самый прошаренный, но уже болит башка. Где-то под землей лежит и мерзнет черный шкаф. Затянутый шарф висит туго, но позволяет дышать. Пожар внутри не потушить, но можно разжигать. Меня не испугал шатающийся сзади куст. Любимый звук — это снега под ногами хруст. Снега под ногами хруст. Холодные стены в пределах ржавой системы. Подвалы, лестницы, странные подземки. Кеды, цепи, балахоны, капюшоны, кепки. Течет хип-хоп, как ток из твоей розетки. Холодные стены в пределах ржавой системы. Подвалы, лестницы, странные подземки. Кеды, цепи, балахоны, капюшоны, кепки. Течет хип-хоп, как ток из твоей розетки.